Глава пятая. Заложив руки за спину, Кирсан Кайфат подошел к перилам открытой террасы и с любопытством посмотрел на дворцовый сад. Сейчас было время прогулки его сына Ярмира, и король не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за тем, как делающий первые шаги малыш отмахивается от квохчущих вокруг него нянечек. Мархуз знает, каким Кирсан был в его возрасте, но мальчуган развивался на диво быстро. Шустрый, смышленый, талантливый. Несмотря на то, что Кирсан успел на него наложить печать истинного имени, сын то и дело пытался воззвать к уснувшему до поры дару. Пусть неосознанно, однако ведь пытался. И сложись все иначе, вместо толпы служанок его сейчас могли бы окружать боевые маги, готовые в любой миг перехватить выброс силы юного чародея. Да что там говорить, непроста жизнь отца будущего великого мага. Кирсан усмехнулся и вновь вернулся в малую приемную. «Так прости, на чем мы там остановились?» — спросил он у скучающего за столом Чиро Куниши. «Ваше Величество, что вы такое говорите? Какое прости?» Укоризненно начал начальник тайной канцелярии, но, ощутив неудовольствие Кирсана, быстро перестроился. «Да, на том, как восприняли ваши подданные слияние всех ваших владений в единое государство». Чиро посмотрел на короля и, дождавшись поощрительного кивка, продолжил. «Так вот, после того, как на прошлой седмице высочайшим указом земли трех королевств было решено именовать империю Сардуор, а ваше величество милостиво приняло титул императора, ни моими людьми, ни людьми Мигуля, шесть струн, никаких вспышек недовольства замечено не было. Общий настрой скорее благожелательный, но без всплесков и проявлений бурных эмоций. Да будет мне позволено сказать, большинству нет никакого дела до того, как называется их страна. Тем более, что с воцарением на престоле вашего величества все мы ощущаем себя больше подданными империи, чем жителями каких-то мелких королевств». Неожиданно Куниша замялся и, глянув куда-то в сторону, сообщил. «Вот только императором вас никто звать не спешит. Владыка как-то ближе. Ну и Мархуз с титулом. Что там с соседями?» — поинтересовался Кирсан. Чиро вздохнул. «Да все то же самое. Мой император. Грязь и ничего, кроме грязи», — сообщил он. «Тирания, сатрапия, территория зла. Хорошо Нолт выручает. После бойни в долине цветов страны протектората истинных не иначе, как порождениями тьмы считают. Всех мархозов на них повесили. Нам почти ничего не осталось». Глава тайной канцелярии снова замялся, явно решая, продолжать доклад или нет. Немедленно заинтересовавшийся Кайфат, для которого подобные встречи давно уже стали рутиной, не торопил Чиро, терпеливо ожидая, когда тот соберется с мыслями. В выборе своего давнего соратника он не сомневался, а раз так, то зачем зря дергать человека? Наконец Куниша решился. «Впрочем, про нас тоже не забывают. Не стесняются даже до грязных слухов опускаться», — сказал он, облизав пересохшие губы. «Да простит меня владыка, но в своей наглости светлые, больше просто некому, дошли до того, что объявили вас беглым рабом, некогда прислуживающим их дикарю Элдаргу». На последней фразе голос бывшего щепки сорвался, и он закашлялся. Однако Чиро зря волновался, Кирсана новость ни капли не удивила. С таким темным прошлым, как у него, было бы странно, если враги не вытащили на свет самые неприглядные эпизоды. И он давно был к этому готов. «А эльфийским ренегатом меня не называют? Или возродившимся древним?» «Хотя нет. Лучше членом королевской фамилии Закатной Империи, вернувшимся из мира мертвых в тяжелые для народа Саурдуора времена. Как звучит, да?» С тихим смешком принялся рассуждать король. «Таких историй обо мне нет?» «А вот это упущение. Бороться с байкой про рабство, как и с любыми другими слухами, глупо и бесполезно. Зато вбросить десяток еще более безумных, которые затмят любые выдумки врагов, дело хорошее. Так что займись этим вместе с Мигулем». «Будет сделано, владыка», — закивал Чира с видимым облегчением. «Правители обидчивы и не любят, когда им приносят неугодные вести». На столь спокойную реакцию Кирсана он явно даже не надеялся. Впрочем, от следующего вопроса он удержаться все же не смог. «И, ваше императорское величество, а вы к древним точно никакого отношения не имеете?» Чем вызвал у Кирсана уже настоящее, а не поддельное веселье, надолго обеспечив хорошее настроение. Даже после окончания аудиенции и ухода щепки, король нет-нет, да и начинал снова ухмыляться. Если уж подозрительный начальник тайной службы так воспринял эту наспех придуманную сказочку, то что говорить про остальных? Десяток подобных историй и любая попытка светлых очернить Кирсана, пусть даже подкрепленная какими-нибудь доказательствами, вроде купчей на раба, будет обречена на неудачу. Но разве плохо? Все бы проблемы Кайфата решали столь же просто. А то куда ни сунься, везде воз сложностей и телега трудностей. С чем-то одним разберешься, так другое вылезает. Вон вчера делегация от гномьей общины старого Геварта приходила. Жаловались, что 5 королевств, созданные длинноухими на севере, даже после заключения договора с Кирсаном, не спешат открывать границы для гномьих торговых обозов. И хозяева порубежья просили увеличить число морских караванов в порубежье. Как будто у Кайфата свой торговый флот имеется, а темные запросто так конвой организовывают. И ведь пришлось пообещать подумать. Или тот же клан Серебряной Луны. Его глава вдруг вообразил, что за верную службу королю на фоне борьбы с последними сторонниками прежней власти в новых землях он может попробовать урвать лишний кусочек владений для своих людей. Вроде бы ничего серьезного, но падение в бездну начинается с малого. И Кирсан был вынужден пригласить слишком хитрого деда во дворец для задушевной беседы. Придавленный волей и аурой короля ханец быстро сдулся и забыл обо всех притязаниях, спихнув ответственность на увлекшихся помощников. Кажется, проблема была решена, но осадок-то ведь все равно остался. И вот уже Чиро Куниши получает приказ утроить усилия по вербовке агентов среди клановцев. А ведь были и другие подобные случаи. Происшествия, мелкие не очень конфликты. И во все надо вникать, кого-то мирить, кого-то наказывать. И так день за днем, седмица за седмицей. В таких условиях головоломные занятия в заклинательном покое или на малом полигоне, тяжелые тренировки с ханьцами из охраны или выматывающие ритуалы в кругу магов или шаманов стали чем-то вроде передышки. Возможности отдохнуть от политических дрязг и сопутствующей им грязи. За этими размышлениями Кирсан сам не заметил, как покинул кабинет и спустился в дворцовые подвалы. Никаких встреч в планах больше не было, и он мог смело посвятить остаток дня изысканиям в заклинательном покое, полностью отдавшись своему истинному призванию — магии. Прошлогодние сражения со светлыми эльфами обогатили копилку знаний Кирсана идеей создания парочки новых заклинаний. Все в духе правила. То, что нас не убивает, делает лишь сильнее. У врага оказалось оружие, которое в боях стало очень неприятным сюрпризом для Кайфата, и пусть длинноухие не достигли успеха, король-маг все равно желал заполучить в свои руки нечто подобное. То, что не сработало против него, вполне могло хорошо себя показать против других. Его заинтересовали прежде всего заклинания. По словам Мокса Лансера, читавшего о них в хрониках эпохи войн, «Объятия света и цепь боли». Первое применил против Кайфата во время покушения тот самый длинноухий, что заявился в гости в виде астральной проекции с чудовищно мощным артефактом наперевес. Положа руку на сердце, если бы не Кхол, Кирсан того боя бы точно не пережил. По запасам силы перворожденный был вне конкуренции, да и в плане владения искусством оказался полон сюрпризов. Первая же его атака объятиями света едва не достигла цели. Обычные щиты лопались под их воздействием, точно мыльные пузыри. И Кайфату пришлось уходить из эпицентра удара, подкрепленным магией прыжком. С цепью боли было еще интереснее. Сама концепция заклинания, проникающего практически под любые защиты и атакующая магов болью, очаровывала короля мага своим изяществом. Зачем ломиться сквозь барьеры чужих чар, если можешь сделать так, что враг попросту окажется не способен их поддерживать? Вот над этими двумя заклинаниями Кирсан и бился последнюю пару десятков седмиц. Медитации и работа со знаком Ирг помогли восстановить большую часть вражеских плетений, и все, что ему оставалось, это исхитриться и обойти главное ограничение на их использование — собственную неспособность работать со стихиями света и воздуха. Опыт в подобной переделке классических чар у него накопился колоссальный, так что поначалу Кирсан ожидал быстрого результата. Казалось бы, разложи заклинания на элементы, перепиши символами истинного алфавита, привяжи к своему источнику либо к астралу, а там и об оптимизации задумайся, чего проще. Но на деле все оказалось гораздо сложнее. Как выяснилось, отдельные фрагменты плетений были попросту не предназначены для работы с доступными Кайфату энергиями, и их требовалось заменить чем-то иным. Одно тянуло за собой другое, структура заклинаний все больше усложнялась, а результат их применения все дальше отклонялся от оригинала. В какой-то момент король-маг получил два абсолютно новых плетения, настолько громоздких, что их применение в реальном бою, пусть даже кругом магов, стало по-настоящему непростой задачей. И похоже, что без шанса как-то исправить ситуацию в лучшую сторону. Особенно сильно Кирсана в этом смысле разочаровал собственный вариант цепи боли, названный им шоком. Он ведь уже представлял, как вкладывает эти чары в тот же пульсар, наделяя его способностью поражать врагов под самыми надежными щитами. Как вдруг такое разочарование? Головоломная конструкция из нескольких сотен символов мало того, что из-за запредельной сложности уничтожала саму идею внезапного удара, так еще и конфликтовала с большей частью доступных Кирсану чар. С объятиями света и того хуже. Недоступность данного аспекта силы вынудила заменить поражающий элемент чар на нечто иное, гораздо более смертоносное. И Кайфат выбрал на эту роль жутковатую магическую субстанцию из выдоха вечности. Те самые всепожирающие зеленые пузырьки, для защиты от которых светлым понадобилось спешно вспомнить о запретной магии крови. Прекрасная идея, вылившаяся в создание плетения с претенциозным названием «Гнев Вечности», которая даже в неактивной форме так и била по мозгам, что король-маг постоянно терял концентрацию. И никакие ухищрения здесь не помогали. Способности Кирсана оказалось недостаточно для владения чарами подобного уровня, и что-то ему подсказывало. Столь высоко задранную планку он не возьмет никогда. И как тут быть? Последующие 2 часа Кирсан провел в глубокой медитации, то так, то эдак прокручивая наброски новых плетений. Разбирал их на составляющие, звено за звеном собирал вновь и опять раскладывал на базовые элементы. Такие манипуляции не использовали силу, требуя от мага лишь высочайшего уровня контроля над своим духом и разумом. И пусть у Кайфата и того, и другого было в избытке, успеха занятия не принесли. Все, чего он добился, это исправление мелких огрехов и появление окончательной уверенности в том, что шок и гнев вечности использовать подобно обычным чарам не получится ни у кого. Так и напрашивалась идея запихнуть их в очередной артефакт, но какой материал выдержит столь могучие конструкции? Древние создатели зультеков, может быть, и нашли бы ответ на данный вопрос, но не он. Выйдя из транса, Кайфат несколько минут сидел неподвижно, глядя перед собой остановившимся взглядом. Неудача больно била даже не по самолюбию, а по вере в собственные способности. Для привыкшего обходить любые препятствия и выкручиваться из любой ситуации мага, попадание в подобный тупик раздражало. Наконец Кирсан с сомнением покосился на приставленный к стене меч. После заключения в него выхолощенной сущности ловчего верный клинок стал медленно превращаться в нечто большее, чем просто личное оружие мага. Артефакт переродился или, скорее, все еще перерождался во что-то принципиально иное. Появлялись новые свойства, закреплялись и становились неизменными старые. Искра бессмертного бестелесного создания сцементировала все вложенные ранее чары, сделав практически невозможными любые серьезные изменения энергетической структуры меча. Добавить в эту устоявшуюся систему сразу пару новых плетений, да не какую-то банальщину, а нечто поистине могучее и тяжеловесное, попросту не получится. Ради интереса Кирсан прикинул, какого уровня придется проводить ритуал для заключения в клинок гнева вечности. Звезда из 28 лучей, двойная вязь из всех символов истинного алфавита, как минимум 10 опорных конструктов из магии рептохов и рептохорсов, плюс прорва золота в качестве основы для постройки колдовской фигуры. Без этого даже начинать не стоит. Сюда же следует отнести обязательное участие помимо самого Кирсана еще 3 чародеев, каждый из которых будет отвечать за свой аспект силы, древнюю магию, астрал и что-нибудь стихиальное, скорее всего, огонь и землю, как наиболее близкие для материала клинка. Увы, но всего этого точно будет недостаточно, если завершающей точкой ритуала не станет жертвоприношение. Причем коровой или иной скотиной здесь не обойтись. Для обряда подобной сложности требовалось нечто другое, рожденное на Торне и вместе с тем абсолютно чуждое ему. И даже кровь иномирянина, текущая в жилах Кирсана, здесь помочь не могла. «В общем, невозможно», — зло бросил Кирсан, развеивая висящие перед ним строчки формул. «Зря только время потратил». Упруго поднявшись на ноги и прицепив за пояс клинок, Кайфат повернулся к выходу. Сегодня здесь делать больше было нечего, но некое неявное чувство заставило его замереть на месте. Чувство опасности молчало, но что-то явно было не так. Сильно не так. Во всю шире развернув свою ауру, Кирсан принялся обшаривать пространство на сотню сажений вокруг силовыми щупами, попутно чутко прислушиваясь к любым магическим и астральным возмущениям. Ничего, тишина. Все ровно так, как должно быть. Заговоренные стены дворца по-прежнему нерушимы. Цела колдовская защита внутренних помещений. Охранники бдят на своих постах. Но почему проклятое чувство никак не желает исчезнуть? Зудит и зудит, словно надоедливая мошка, раз за разом напоминая: «Ищи, ищи, рядом происходит что-то нехорошее». Внезапно стопы уловили слабенькую дрожь, потом еще и еще. Будто совсем рядом, в самом дворце, какой-то мерзавец вздумал заняться земляными работами. И снова все пропало. «Проклятье! Да я же везде уже посмотрел!» — пробормотал Кирсан раздраженно. «Откуда?» Мелькнувшая мысль поразила своей простотой. Во всем дворце было всего несколько мест, в которые король-маг не мог заглянуть. Мест, защищенных настолько сильно, что никакое постороннее внимание не могло прорваться сквозь завесу чар. Наверху это были королевские покои, рабочий кабинет, внизу же... Внизу подобная защита стояла на нескольких заклинательных залах для особых ритуалов, в пустующей тюрьме и в хранилищах артефактов и ценностей. Одно из таких находилось от Кирсана всего в двух шагах, за поворотом коридора. «Юрговы дети! Его что, грабят?» Кирсан рванул к выходу из комнаты, на бегу проверяя подвешенные в ауре чары и попутно досадуя, что отпустил Руала погулять в дворцовом саду. «Сейчас ему все это может пригодиться». Потому что простой воришка в столь защищенное место, как дворец владыки империи Сардуор, точно не полезет. За дверью царила тишина, и даже двое стражей у входа в хранилище и те сохранили молчание, то ли опасаясь близости грозного короля-мага, то ли действительно относясь к службе с истовым рвением. «Ваше императорское!» — дружно рявкнули бойцы, едва Кирсан появился из-за поворота. И ему спешно пришлось показывать знаками, чтобы они не орали. «Ничего не слышно?» — на всякий случай спросил Кайфат, особо не надеясь на положительный ответ. «Никак нет, владыка!» — уже на тон ниже бухнул один из охранников. «Ну тогда в сторону», — приказал Кирсан, снимая с пояса связку ключей. С некоторых пор перед каждым спуском во дворцовое подземелье он брал с собой комплект ключей ото всех маломальски важных помещений. Кто знает, куда его может завести желание быть в курсе всех дел, не подниматься же на поверхность из-за такой ерунды. И вот теперь такая предусмотрительность сильно его выручила. Хитро изогнутый стержень от настоящего гномьего замка уже вошел в скважину, когда Кирсан повернулся к бойцам и предупредил: «Если что вдруг не так, вперед не лезть. Под ногами мне точно мешаться не надо». Механизм едва слышно щелкнул, и Кайфат скороговоркой произнес десяток слов ключей, временно отключающих сторожевые плетения. Одна ошибка, и на пост охраны уйдет сигнал о попытке взлома, а само хранилище накроет одеяло колдовского сна. Был соблазн прямо сейчас активировать встроенную защиту, но Кирсан решил не рисковать. Не факт, что вор не озаботился подходящими амулетами, и пробуждение чар не спугнет его раньше времени. Если этот вор, конечно, есть, потому как Кирсан все еще сомневался. Наконец створки беззвучно раскрылись, и свет из коридора выхватил пролом в полу в центре хранилища. Предчувствия не обманули. В одно из самых надежных мест дворца заглянули воры. «Ашхат!» — рявкнул Кирсан, активируя спящие заклинания. Вдоль стен моментально зажглись два десятка ламп, заливая все помещение светом, И на этом работа охранной системы закончилась. Не было ничего. Ни сигнала о нарушителе, ни удара обездвиживающими и парализующими чарами. Ничего. Зато взгляд зацепился за погасшие и помутневшие магические кристаллы по углам хранилища, распахнутые дверцы шкафов, опрокинутые стеллажи и странные дорожки грязи на белоснежных плитах пола, тянущиеся от одной разгромленной стойки с драгоценной утварью, слитками золота и серебра, до другой. И, кажется, Кайфат знал, кто оставляет такие следы. Источник магии на мгновение сжался, чтобы затем исторгнуть разбегающуюся волну зеленого света. Ничего серьезного, простая волна силы, не способная навредить даже ребенку, но идеально подходящая, чтобы лишить стабильности столь хрупкие заклинания, как невидимость или отвод глаз. И он оказался прав. В саженях в шести от пролома воздух вдруг замерцал, дождем брызнули искры, и перед Кирсаном во всей красе предстал полностью закончивший трансформацию Наг. Уже не раз виденное четырехрукое туловище, плавно переходящее в хвост, из множества костяных сегментов с жуткой погремушкой на самом кончике. Вместо человеческой головы рогатый череп, обтянутый кожей и щеголяющий огромной зубастой пастью. Ну и, разумеется, неизменная ороговевшая пластина на месте глаз. Сюрприз. Мысленно Кирсан еще пытался осознать, какого мархуза к нему в хранилище забрался змеинок и откуда он вообще взялся. А тело уже начало реагировать. В Нага устремились сразу все подвешенные заклинания. Две сосульки, копье силы и три молнии. Мощи этой атаки вполне хватило бы, чтобы пробить щит иного мага, но в бою с порождениями бездны на такой исход можно было даже не надеяться. Сейчас это была лишь попытка не дать твари атаковать первой, заставить ее уйти в оборону. Одно хорошо, ни одно из заклинаний не создавало масштабных разрушений, действуя против одиночных целей. Устраивать побоище под собственным дворцом, уже один раз пострадавшим от схватки могущественных чародеев, Кирсан не хотел. Как и ожидалось, успеха атака не принесла. Ничуть не пострадавший и лишь немного дезориентированный змеинок, чье тело защищала энергия бездны, сразу с четырех ладоней ответил магическими лучами. Вот только Кайфата на том месте уже не было. Не жалея силы, он гигантскими прыжками устремился к богопротивному монстру, вытягивая из ножен меч. Из-за спины донесся сдавленный крик, и Кирсан почувствовал, как жизнь покинула одного из охранников. Тот все же сунулся в хранилище за своим королем и немедленно за это поплатился, попав под заклинание Нага. Однако королю было не до сожалений. Едва он оказался менее чем в полусажении от Нага, как его аура свернулась в силовой кокон, который тут же вспух десятком копий. Стена шипов в бою с Наг-Леохом неплохо себя показала, и Кайфат не собирался отказываться от прошлого опыта. Правда, на этот раз наконечник каждого из копий представлял собой знак Катол, под завязку напитанный самой разрушительной формой энергии. И били они не по магическим снарядам Нага, а по его проклятой ауре. Эдакая вариация укола плетением, давно уже освоенная Кирсаном и теперь доведенная до совершенства. В ауре на груди и животе монстра моментально возникли и начали стремительно разрастаться лохматые разрывы, а плоть в соответствующих местах стала чернеть и покрываться ужасными язвами. Даже для иммунного к воздействию многих чар змееногу придумка Кайфата оказалась чересчур сильна. Впрочем, Наг мгновенно сориентировался. Отклонил корпус вправо, уходя с вектора основной атаки, а затем крутнулся на месте и хлестнул хвостом. И теперь уже Кирсану приходилось уходить из-под удара. Подчиняясь наитию, он с помощью магии взмыл вверх, пропуская чудовищную погремушку под собой и... Точно дровосек рубанул так удачно подставившегося врага по хвосту. Мощь клинка, помноженная на мастерство короля, плюс вовремя активировавшиеся заклинания разрыва преодолели защиту змеинога, и тварь лишилась весьма серьезного оружия. Как же закричал принявший благословение бездны вор! От его вопля с потолка посыпалась пыль, а собранная в хранилище драгоценная утварь отозвалась угрожающим звоном. Мархус знает, что там со вторым охранником, но Кирсану, если бы не вовремя наброшенная защита, точно бы не поздоровилась, а оглох бы как минимум. Одно хорошо, теперь даже глухому стало известно, что в подвалах королевского дворца творится какое-то непотребство, и королю недолго осталось сражаться в одиночку. Только вот готов ли он пожертвовать чужими жизнями, там, где раньше справлялся сам? Тем временем змеинок, разбрызгивая во все стороны исходящую паром кровь, молнией отскочил к дальней стене и развернулся к Кирсану. «Ты заплатишь за эту рану, червяк!» Впервые с начала боя подал голос Наг. «Заплатишь!» Змея-человек хоть и не потерял присутствие духа, спешно создавая какое-то плетение, но явно находился на грани. Жаждущий стать кем-то большим, чем простой смертный, и ради этого даже продавшийся бездне, оказался не готов к проигрышу и ранениям. «Ай, сколько вас таких, кому я что-то должен!» — сделанным равнодушием отмахнулся Кайфат, не забывая отслеживать любые движения противника как в обычном мире, так и на тонких планах. А заодно готовить очередное заклинание, обязательное в боях с подобными демоноподобными созданиями. Чаша мрака — та вещь, без которой не победить любителей качать энергию из самых глубин тьмы или тесные сосуды для более могущественных сущностей, вроде Рошага. Насчет последней он как в воду глядел. Не успел змеинок закончить свое плетение, как его аура пошла волнами, напиталась мощью и силой, а по хранилищу разлилось ощущение, как от присутствия чего-то жутко могучего и неизмеримо злобного. «Много нас таких, говоришь?» — пророкотал костяной дракон устами Нага, беспощадно насилуя его голосовые связки. Сжатая в тонкий луч плетения чаши мрака вонзилась в центр корпуса одержимого, когда тот еще говорил. И этого, по задумке Кирсана, вполне должно было хватить, чтобы вышвырнуть Рошага в ту дыру, откуда он вылез. Но не тут-то было. До тела чары не достали, увязнув в полностью восстановившемся покрове из энергии бездны. Кирсан не успел на этот счет даже выругаться, как на него навалилась жуткая тяжесть чуждой ему силы. Это не было полноценным заклинанием. Костяной дракон попросту обрушил на него незамутненную никакими примесями магию своих истинных хозяев. Квинтэссенцию злобы, ненависти и жажды извратить сами законы реальности, которая была настолько противна самому естеству Кайфата, что едва не подвело собственное тело. Человеческий организм, пусть даже оскверненный наследием древних, оказался слишком слаб для таких воздействий. Начало сбоить сердце, закружилась голова, легкий вот-вот обещал скрутить сильнейший спазм, а кровь начала жечь почище кислоты. И никакие щиты не стали помехой. Если бы не мастерство в манипуляциях с сатир и неумение к месту применять символы истинного алфавита, Кайфат вполне мог бы и загнуться. Без знака внутренней чистоты с отравой бездны не справится. «С каким же удовольствием я тебя раздавлю!» Продолжил разоряться Рошаг, впрочем, не без ноток разочарования в голосе. Рассчитывал на другой исход? «У меня под горами не получилось. Так здесь сделаю». Аура Нага окончательно изменила форму, и теперь в истинном зрении его тело почти полностью скрывало переполненная силой тень Рошага. Уродливая перекошенная тень искаженного магии дракона, готового к полноценному магическому поединку. Вокруг одержимого уже зажигались знакомые Кирсану по прошлым боям зародыши черепов из тумана, а в ладонях разгорались языки призрачного пламени. Вместо ответа Кайфат демонстративно принялся скручивать пространство, создавая между собой и бывшим логом полосу искажений. без души и надрыва, не выкладываясь по-настоящему, а скорее лишь обозначая применение магии драконов Междумирья, чем страшно обрадовал Рошага. «Ничему ты не учишься, Сайгал!» — закхекал он, намекая на прошлый неудачный опыт с применением подобных чар. Огни в его руках тут же погасли, и из середины лба вырвался короткий импульс силы, который разорвал в клочья защиту Кирсана. «И потому сдохни!» Все 9 заготовок для призрачных черепов вдруг обернулись совершенно незнакомыми королю магу сгустками щупалец, устремились в его сторону точно выпущенные из лука стрелы. Они выглядели настолько пугающе, что Кирсан не выдержал и прикрылся вертикально поставленным клинком, формируя силовую полусферу. Но это была скорее дань рефлексам и желание подстраховаться, чем реальная необходимость. Тщательно подготовленный втайне от противника канал связи открыл Кайфату доступ к сердцу обороны дворца и сделал проводником для запертых в артефакте плетений астрала. Под потолком в один миг возникло облако голубого дыма, из которого сначала пролился дождь из астральных стрел, разрушивший все 9 атакующих заклинаний, а потом выстрелило полноценное плетение тернового венца, закутавшее в силовой кокон сущность Рошага. «Зря ты сунулся в мой дворец, Лок. Не спорю, на своей земле ты силен. Но почему ты решил, что будешь столь же силен у меня дома?» С мстительной радостью произнес Кирсан. Разумеется, подобные чары, пусть даже поддержанные запасенной силой колдунов корпуса, не могли надолго удержать тварь уровня Рошага. Пара минут, может быть, чуть больше, вот их предел. Дракон уже сейчас рвался изо всех сил, попутно безжалостно корежа тело, ставшее его временным пристанищем. И совсем скоро он вырвется, однако... Однако кто сказал, что Кайфату надо много времени, чтобы добить тварь? «Познакомься с моим клинком, мертвяк. С некоторых пор он прекрасно убивает бестелесных». Кирсан без затей подскочил к бьющемуся в падучей змеи ногу, увернулся от хлещущего в пароксизмах боли хвоста, замахнулся клинком и... с руганью отскочил прочь. Наг вдруг взметнулся вверх под самый потолок, а потом со всего маху обрушился на пол, едва не задев короля мага, и больше уже не поднялся. Принявший дары бездны культист так и остался лежать сломанной уродливой куклой, из разъявленной пасти которой потоком полилась перемешанная с кислотой змеиная кровь. И Калиба с ним. Но одновременно с пиком агонии сила крови Нагой смешалась с магией бездны, и Рошаг смог вырваться из плена венца. Причем не просто вырваться, а ускользнуть на те тропы, которыми он и явился во дворец Кирсана. Проклятый костяной дракон, как никогда сейчас уязвимый к оружию Кайфата, разменял жизнь своего соратника на собственное спасение. «Тьма!» — заорал Кирсан, едва сдерживаясь, чтобы не обрушить ближайшую стену. Причем злился он не столько на сбежавшего Рошага, сколько на себя самого, позволившего в глубине души поверить в свою способность здесь и сейчас поставить точку в их многолетнем противостоянии. «Отлюби его, темный Орис!» И именно в таком состоянии его застали вбежавшие в хранилище Верховный Маг, Кант и свирепо размахивающий копьецом Кол. «Владыка!» На 3 голоса закричали они, одновременно разворачивая заготовленные защитные плетения, сканируя пространство вокруг на предмет врагов и накладывая на своего императора лечебные чары. «Что случилось, владыка?» И тут же добавили, увидев мелко подрагивающее тело змеинога. «На вас покушались?» «Да демон их знает, покушались или нет», — ответил Кирсан, потихоньку успокаиваясь. Обвел взглядом разгромленное хранилище, поврежденные, а то и вовсе превращенные в лужицы из расплавившегося металла драгоценные украшения, и досадливо поморщился. Какое-то идиотское покушение получается. Скорее тут о банальной краже уместнее говорить. Или о попытке таковой. В памяти почему-то тут же всплыло то, как Рошак разбирался с непонятного вида шаром. Вдруг и здесь он что-то подобное искал. Кайфат еще раз, только теперь уже с сомнением, поглядел на горы драгоценного барахла вокруг и сплюнул. Здесь лежат фамильные драгоценности уничтоженных дворянских родов. Хранится утварь и украшения из частных коллекций восставших против него магнатов. Трофеи с запада Харна. Как среди всего этого найти то, о чем даже не имеешь ни малейшего представления? Нет, попытаться он, конечно, попытается. Канда того же озаботит, членов корпуса из тех, кто поспособнее, но на успех особо можно не надеяться. Поэтому вместо того, чтобы озвучить все промелькнувшие у него в голове мысли, Кирсан с кривой усмешкой заговорил совершенно о другом. Идея привязать защиту дворца к стационарному артефакту и особый упор сделать на борьбу с духами и всякими астральными визитерами себя полностью оправдала. Задумчиво сказал он троице соратников, принимавших самое деятельное участие в разработке всего колдовского механизма. Правда, ждали мы Длинноухого с хфурговым артефактом. Но и так тоже неплохо. Пригодилось. Однако заданный тон сподвижников не устроил. Точно три ищейки они принялись обшаривать пространство хранилища, используя для этого весь доступный им арсенал магических средств. «Учитель, как можно быть таким спокойным?» — первым не выдержал Кант. «Ковины решили отомстить? Да мы же их с лица земли сотрем!» «Положа руку на сердце, мы это и так сделаем». «Странно, что они не заявились к нам раньше», — рассудительно произнес Лансер. И испытующе глянул на Кирсана. «Рошак?» И одновременно с ним подал голос Гухол, до того что-то вынюхивающее подле тела змеинога. «Чую великого духа». Немного помедлил, словно пытаясь удостовериться в своих выводах, и обеспокоенно добавил. «Очень злого, великого духа, не постеснявшегося вселиться в тело этой отрыжки небес». «Есть такое дело», — кивнул Кайфат. Король уже было собрался предложить коллегам-магам подняться во дворец, чтобы не мешать появившимся следом за ними охранникам. Как внезапно ему в голову пришла совершенно неожиданная идея. Он, кажется, сетовал на невозможность вложить в меч гнев вечности. Но так судьба подкидывает ему шанс исправить данную несправедливость. Маги, вот они стоят. Золото и прочие материалы прямо здесь можно взять в сокровищнице. Все равно большую ее часть теперь на переплавку отправлять. Но самое главное... У него есть требующаяся в ритуале жертвенная кровь. Существо, рожденное на Торне и в то же время абсолютно чуждое ему. Разве это не Наг? Гхол, Лансер и Кант, останьтесь. Остальные вон, — рявкнул Кайфат, окончательно принимая решение. Несколькими мощными импульсами расчистил пространство в центре хранилища, встал на освободившееся место и повернулся к удивленным соратникам. «Быстро готовим ритуал, вот схема!» Нетерпящим возражений тоном сказал он и по ментальной связи передал череду образов, благо все потребные расчеты он уже произвел. Магам оставалось лишь почтительно кивнуть и приняться за работу. Пока Кайфат выверенными движениями клинка вычерчивал на полу колдовскую фигуру, Мокс с помощью пары простых плетений собрал в кучу валяющиеся вокруг золотые изделия, подвесил перед собой и силой огня превратил в шар из расплавленного металла. После чего принялся заполнять сделанные мечом Кирсана канавки жидким золотом. В В хранилище стало жарко, как в кузне, но чародеев это не беспокоило. Кант увлеченно развешивал над отмеченными учителем вершинами мудреные конструкты, а Кхол внедрял в быстро остывающие линии мелких духов, заодно очищая астрал от устроенных Кирсаном возмущений. Благодаря мастерству работающих магов дело продвигалось очень быстро, так что не прошло и четверти часа, как все было готово. Соратники Кайфата разошлись по наиболее крупным лучам получившейся звезды, в то время как сам он занял ее центр и магией перенес к себе тело змеинога. Развеял чары, не позволяющие крови твари свернуться, и начал ритуал. Подняв над головой меч, король-маг затянул речитатив, больше похожего на молитву заклинания. Оно собирало в клинке не просто доступные ему силы, а формировало потоки энергии нужных оттенков и вибраций. С каждым звуком помещение все больше и больше погружалось в темноту, и лишь в самом центре сохранялся единственный источник света, полыхающее зеленым огнем лезвие магического оружия. И вмиг, когда уже отзвучало заклинание, Кирсан молниеносно вонзил меч в тело Нага. Глаза резанула яркая вспышка, которая прогнала собравшуюся тьму и обратила в пепел уродливый труп. Тут же подключились остальные маги, активируя свои участки колдовского чертежа и выпуская в сторону короля заготовленные плетения. Над звездой возникло ее зеркальное отражение, к тому же начавшее медленно вращаться по часовой стрелке. Через четыре десятка оборотов между центрами обеих фигур возник столб света, полностью поглотивший Кайфата и оставивший видимым для сторонних наблюдателей лишь расплывчатый силуэт. На этом подготовка закончилась. Наступило время для финальной части ритуала. Кирсан медленно взял меч обеими руками, прижал лезвие ко лбу и, не открывая плотно зажмуренных глаз, принялся вливать в неподатливый материал клинка фрагменты плетения гнева вечности. Он почти не тратил на это силы, ограничиваясь лишь сотканными из невесомых паутинок световых линий образами, но уже этого хватило, чтобы реальность вокруг начала дрожать, отдаваясь в душах чародеев болезненными вибрациями. Пока все шло как надо, без ошибок и сбоев. Разделенное на части могущественное заклинание втягивалось внутрь меча, точно шелковая нить, заставляя надеяться на благоприятный исход всего действа. Как вдруг вмиг, когда последний кусочек чар погрузился в клинок, предваряя начало сборки цельной и завершенной энергоструктуры, оружие в руках Кирсана сначала стремительно похолодело, а затем мощно содрогнулось, будто исторгая все лишнее и чуждое. Голову Кайфата пронзила резкая боль, после чего он ощутил, как в его разум змеей ввинчивается ожившая вязь заклинания. «Мархуз, его волосатая задница!» — прошипел Кайфат, борясь с паникой. Его тонкие тела вибрировали от внезапно навалившейся тяжести, гудели перегруженные энергоканалы, а физическое тело отзывалось фантомными болями и совершенно реальными спазмами. Кирсан теперь на собственной шкуре ощутил те переживания, что достались несчастному Млеур, которому он перелил свои знания о выдохе вечности. Только если темному досталась схема построения плетения, то Кайфат получил чары целиком. И будь он менее подготовленным, то подобное точно не пережил. «Полюби меня, тролль!» Спустя минуту выругался Кайфат, когда окончательно стало понятно, что ничем по-настоящему серьезным случившееся ему не грозит. Тело под тяжестью плетения не разваливается, источник магии не пересыхает, а душа не норовит отправиться в нижние миры. Гнев вечности — точно дикий зверь, клубком свернулся в глубине разума и не торопился вырваться наружу. И пусть это сопровождается не самыми приятными ощущениями, Кайфат вполне способен какое-то время потерпеть. Главное, на что-то действительно мощное и затратное не замахиваться и про длительные астральные путешествия пока не вспоминать. «Владыка, все так и задумывалось, или у нас проблемы?» — подал голос Верховный маг. Пошедший наперекосяк ритуал завершился без разрушительных внешних эффектов, но все его участники были прекрасно осведомлены о случившемся и не могли не волноваться. «Учитель, наверх подняться сможешь? А там и дрянь эту сбросишь. На тот же западный флигель, благо половине дворца он не нравится», — суетливо спросил Кант, а Кхол поддержал его многозначительным хмыканьем. Несмотря на опасный эксцесс, чародеи видели, что внешне с королем все в порядке, а потому особо не паниковали. Если выжил, то справится с любыми проблемами. Их дело помогать. «Задумывалось другое, но сойдет и так», — прислушиваясь к происходящему внутри себя, ответил Кайфат. И уже громче сообщил. «Сбросить Мархузово плетение всегда успею. А вот повторить данный опыт — не уверен». Соратники понятливо кивнули. Умение подвешивать плетение в ауре у чародеев корпуса уже перестало считаться чем-то необычным, но одно дело не самые сложные чары, а совсем другое — нечто поистине грандиозное и могущественное. «Владыка, а может, попробуем еще раз загнать его в меч?» — спросил Кхол. Кирсан досадливо поморщился. «Не получится. Можно уже считать это доказанным. Печать истинного имени искажает и корежит чистую сущность ловчего, перестраивает под ограничение клинка, трансформирует и подчиняет новым законам. Любое серьезное вмешательство в процесс либо невозможно, либо чревато разрушением всего артефакта», — пояснил он. «Придется довольствоваться тем, что есть. Разве что по мелочи добавлю что-нибудь. Да и то, особой надежды нет». «Хорошо, хоть ранее успел изменить привязку имени на привязку к силе крови». «Зачем?» — удивился Кант, чем тут же заработал снисходительную усмешку учителя. «Чтобы игрушкой когда-нибудь смог воспользоваться потомок владыки, балбес!» — фыркнул Верховный маг. И эта фраза поставила точку в обсуждении неудавшегося ритуала. Лишь много позже, когда закончилась суета с зачисткой следов волжбы, отданы все необходимые приказы по организации расследования проникновения в хранилище и предупреждению чего-то подобного в будущем, когда король смог остаться наедине с собственными мыслями, он констатировал провал всех своих усилий по расширению магического арсенала. Новую колдовскую дубину создать не получилось, и в грядущие противостояния ему явно предстоит вступить с уже известными противнику чарами. А это очень нехорошо. Особенно в свете стремительно растущей мощи Рошага, а также до сих пор неизвестных возможностей светлых эльфов и всех остальных участников большой игры. И как тут быть непонятно? Кирсан вынужден был смириться с мыслью, что подошел к пределу своих возможностей. Чтобы двигаться дальше, требовалась помощь сотен подготовленных исследователей и годы работы. Однако пока у него не было ни того, ни другого. Что-то, конечно, удалось выменить у Млеур, но... «Темный Оррис, побери! Проклятое но! Ему нужны не дешевые фокусы, а нечто действительно могучее, способное перевернуть ход сражения». Интуиция подсказывала, что подобным новым оружием может стать магия логов или магия пространства, но доступные ему знания по этому направлению искусства были неполные и не давали цельной картины. Это лучше, чем ничего, но и прорыва со столь скудным базисом ждать не стоило. Вот если бы удалось наложить лапу на исследование тех же нолдцев... Собственный оптимизм заставил Кирсана сначала усмехнуться, а затем натолкнул на простую мысль. Какого мархуза он сразу отметает эту идею? Агенты среди бывших членов посольства республики в Западном Кайене у него есть, да и сам бывший посол, считай, прикормлен. Почему бы не сориентировать людей Куниши в данном направлении? Пусть поработают, наладят контакты, глядишь, что и получится. И не факт, что секреты придется воровать. В конце концов, даже среди истинных у свежеиспеченного императора есть, если не союзники, то сочувствующие, тот же Бримс. Зря он, что ли, выходил тогда на контакт и предупреждал о драконах. Пора налаживать связи. Пора.